Удар. 36 сыпучих бессмертных, в форме гигантского черного змея, были такими же мощными, как один небесный бессмертный. Они снова обрушились на построение небесного замка крови. Они ударили его 8 раз, разрушив бесчисленные кровеносные сосуды верхнего пласта. Однако золотое сердце продолжало отчаянно извергать еще больше крови, образуя больше артерий и вен, поскольку оно стремилось поддерживать это образование. Тем не менее, можно было увидеть, что на поверхности золотого сердца начали появляться шрамы. Понятно, что восьмикратная атака 36 сыпучих бессмертных не могла пройти бесследно. Внутри формирования. Повсюду туман. Область великого Дао. Лотос водяного пламени. Мой собственный мир. Одетый в черный нин, столкнувшись с техникой удушения божественного чувства, наконец, применил защитную технику, которую разработал в течение прошлого года в подводном поместье. Следует понимать, что у рефайнеров ЦИ обычно были очень слабые тела. Таким образом, они обязательно исследовали защитные методы, которые не позволяли бы противнику легко добраться до их плоти. Цзинин естественно должен был рассмотреть лучший способ защитить своего первобытного двойника. Под руководством духа подводного поместья, Нин использовал свою область великого Дао, лотос водяного пламени и технику «Мой собственный мир» в качестве основы для развития мощной защитной техники. Меч цветка лотоса. Том 11. Первобытный двойник. Глава 30. Смерть свободного бессмертного грохот. Гигантский черный змей, состоящий из 36 сыпучих бессмертных, 12-й раз атаковал построение небесного замка крови. Оно уже начало содрогаться, цвет золотого сердца менялся. Оно потускнело, трещины на его поверхности разрастались. Круши, круши, круши. Бессмертный парящий облако впал в бешенство берсерка, его белые волосы разлохматились. Три летящих меча столкнулись с мечом цветка лотоса Нина. Треск. Лепестки лотоса успешно выдерживали атаку за атакой. Построение малой тысячи мечей обладало молниеносной скоростью. Для сравнения, скорость летящих мечей бессмертного парящего облака была значительно ниже. Их атака снова и снова была отброшена. Это конец. Бессмертный парящий облако вдруг сдался. Его летящие мечи больше не атаковали. Он просто стоял, безучастно глядя на одетого в черное Цзинина, по-прежнему находившегося в центре цветка лотоса. Перед цветком лотоса бессмертный парящий облако почувствовал, словно пытается атаковать черепаху, укрывшуюся в своем панцире. Не было вообще никакого способа взломать его, или, по крайней мере, он был не способен сделать это за короткий промежуток времени. Кроме того, он видел, что его построение небесного замка крови находилось на пределе. Он почувствовал отчаяние. Он сдался. Он понял, что на этот раз он потерпел неудачу. Бессмертный парящий облако посмотрел на лицо Нина, спокойное и мирное. Он мысленно спросил: «Цзинин, скажите мне, что это за техника?» Одетый в черное Нин, видя, что он прекратил атаковать, понял, что противник сдался. Нин не испытывал никакой ненависти к лысому старику. Вместо этого он почувствовал жалость, потому что этот человек присягнул смертью. Это меч цветка лотоса. Каждый лепесток лотоса сформирован из элементарной ци и света меча. Область, покрытая цветком лотоса, становится моим миром. Это мир с Дао меча, Дао дождя, Дао пространства и Дао преисподней. Это самая мощная техника, которую я разработал, мысленно ответил Нин своему врагу, понимая, что этот человек выбрал смерть. Бессмертный парящий облако смотрел на Нина с завистью в глазах. Дао меча, Дао пространства, Дао дождя, Дао преисподней, так много Дао, и два из них, великие Дао. Вы действительно смогли объединить их и создать собственную технику. В 30-летнем возрасте вы уже настолько талантливы. Я никогда раньше не встречал такого гения, как вы, за всю свою жизнь. Я даже не могу представить, каким будет ваше будущее. Я всецело убежден, что мое поражение заслужено. Нин, однако, точно знал, сколько усилий он приложил к созданию этой техники. Он часто ходил в главный зал, чтобы размышлять о Дао. Он часто ходил в келью постоянства, чтобы спокойно размышлять. Он неустанно испытывал технику снова и снова. Дух подводного поместья тоже помогал ему, и все это помогло его вдохновению, позволив ему развить эту защитную технику, которая была целиком и полностью сосредоточена на защите. «Убейте меня! Позвольте мне умереть от ваших рук!» Неописуемое выражение было в глазах бессмертного парящего облака. В момент, предшествующий его смерти, Его подсознание рассказывало ему, что этот несравненный гений перед ним, Цзинин, будет иметь поразительное будущее. У него даже было смутное ощущение, что грядет ужасающая буря, и что этот гений станет одной из самых ослепительных фигур, которые переживут этот шторм. «Как пожелаете», — Нин отвесил противнику короткий поклон. Свист, взлетел золотой меч. Бессмертный парящее облако не сделал даже инстинктивной попытки защититься. Он позволил мечу хлестнуть по своему телу, пронзив золотой лотос первобытного. Золотой лотос начал рушиться. Хотя Нин не уничтожил душу бессмертного парящее облако, из-за присяги, которую тот дал небесному Дао, бессмертный парящее облако знал, что его душа вот-вот разорвется. Он знал это, потому что мог ощущать рябь от надвигающегося небесного Дао. Патриарх Арканиум, мое подсознание говорит мне, что вот-вот начнется великая буря, лишь ослепительно талантливые выстоят в ней, и Цзинин будет одним из них. Из-за этого клан Пламя Юности будет иметь много бедствий. Патриарх Арканиум, для вас это пустяк, обречь меня на смерть, но какого ужасного врага вы приобрели для клана Пламя Юности? В будущем вы пожалеете. Вы будете бесконечно сожалеть об этом. Я клятва преступник, грешник из клана Пламя Юности. Грешник. Но ничто из этого больше не имеет отношения ко мне. Я, чья душа вот-вот разрушится, больше не имею никакого отношения ни к чему вообще. Бессмертный парящее облако закрыл глаза. Его тело полностью рассеивалось в ничто, раскрывая разбитый и распадающийся золотой лотос первобытного. Вибрация небесного Дао полностью уничтожила золотой лотос, быстро и полностью испарив его. Чем мощнее культиватор, тем больше истины в том, что рассказывает его подсознание. Бессмертный парящее облако, в момент, предшествовавший смерти, смог почувствовать, что в будущем возникнет страшная буря, и что даже клан Пламя Юности, существовавший с самых ранних дней эры демонического бога и до сих пор, будет потрясенный, возможно, разрушен штормом. Бум! Когда золотой лотос первобытного бессмертного парящее облако превратился в ничто, раздался мощный взрыв. Построение небесного замка крови раздулось, гигантский черный змей свернулся кольцами в воздухе над ним, глядя на Цзинина, которого защищал титанический, вращающийся цветок лотоса. Один лепесток распадающегося золотого лотоса пролетел вокруг и поднял летящие мечи, хранилища сокровищ и другие реликвии, оставленные покойным бессмертным парящее облако. Затем этот лепесток перелетел к одетому в черное Цзинину. Нин взмахнул рукой, поймав его. Весь замок затих. Испуганные слуги, ошеломленные золотые императоры, небесный культиватор песенный гарпун, Сиалау из клана неподвижной воды, фея волна цвета, Сиалан и 36 цепучих бессмертных, которые сбросили обличье гигантского черного змея, все смотрели на Нина, защищенного лепестками огромного цветка лотоса. Они только что стали свидетелями, как первобытный двойник адепта Ваньсин стал равным могучим сыпучим бессмертным. Том 11. Первобытный двойник. Глава 31.1. Слава Сиалау, небесный культиватор песенный гарпун и остальные затаили дыхание. Все были в шоке. Сиалау, кто этот твой друг? Выступал вперед лидер 36 сыпучих бессмертных, грустный и мускулистый бородач. Дядя Фань, это Цзинин. Я пригласил его сюда, но кто бы мог подумать, что он подвергнется нападению сыпучего бессмертного, присягнувшего смертью, сказал Сиалау. Цзинин, бородач, известный, как дядя Фань, сразу понял, кто такой Нин, как и вся группа сыпучих бессмертных позади него. Смерть Пламя Юности Нун не была чем-то, о чем все знали, но большинство гарнизона сыпучих бессмертных, постоянно находившихся в замке Дождевого Облака, знали об этом. Поэтому они сразу догадались, что именно клан Пламя Юности подослал сыпучего бессмертного, присягнувшего смертью. Сейчас эти бессмертные из клана неподвижной воды испытывали чувство восхитительной сладости. Клан Пламя Юности в течение бесчисленных ионов был их смертельным врагом. Мой молодой друг Цзинин, дядя Фань посмотрел на одетого в черное молодого человека, затем продолжил с довольной улыбкой. Вы действительно весьма грозный противник. Если моя догадка верна, то этим сыпучим бессмертным был бессмертный парящее облако. Он прожил 100 000 лет. Но действительно погиб от ваших рук, а ваш первобытный двойник, должно быть, на высшем уровне первобытности, правильно, убить сыпучего бессмертного высшего уровня, вы явно ниже в смысле элементарной ци, и вы тренировались всего только 30 лет, но, ох, силен, силен, Эта техника лотоса действительно расширила мои горизонты, а техника формирования меча также была весьма впечатляющей. Все сыпучие бессмертные смеялись и хвалили Нина. Они хвалили его не только потому, что Нин действительно их удивил. Что еще более важно, между Нином и кланом Пламя Юности была огромная обида. Поскольку клан Неподвижной Воды был смертельным врагом клана Пламя Юности, они по-настоящему радовались повышению уровня Нина. Чем более впечатляющим он был, тем большей угрозой служил для клана Пламя Юности, и тем больше они хотели включить его в число своих сторонников. «Вы слишком уж хвалите меня», — Нин покачал головой. «Единственная причина, по которой я выиграл, состояла в том, что ваши объединенные силы, старейшина, были очень сильны. Вы чуть не разрушили построение Небесного Замка Крови». Бессмертный парящее облако понял, что у него больше не осталось времени, и только поэтому добровольно сдался. «Только так я смог его убить». С точки зрения мощи, первобытный двойник Нина на самом деле был практически вровень с бессмертным парящее облако. Если бы они сошлись в простой битве один на один, было бы трудно предсказать, кто станет победителем. Но это было не просто битва. Это была попытка покушения. Попытка убийства в замке Дождевого облака императорской столицы Великой династии Ся. Как присягнувший смертью, бессмертный парящее облако был вынужден действовать на грани с самого начала. Если бы он не смог убить Нина за короткое время, тогда у него не оставалось другого выбора, кроме как встретить свою смерть. Вжух, вжух. Гончая Белой Воды и малышка Цин возникли рядом с Нином. До того, как началась битва, эти двое сидели с золотыми императорами, ели, пили и развлекались. Когда Нин подвергся нападению, золотые императоры не сумели вовремя защитить его, а эти двое тем более. Они безумно нервничали, почти помешались от беспокойства. Они даже не посмели послать мысленные сообщения, опасаясь, что это отвлечет внимание Нина. В конце концов, это была битва не на жизнь, а на смерть. Если бы Нин отвлекся, и в результате с ним бы произошло что-то плохое, то было бы слишком поздно сожалеть об этом. К счастью, Нин выжил. «Вы убили его, это все, что имеет значение», — дядя Фань покачал головой, затем рассмеялся. «Ваш первобытный двойник находится на высшем уровне. Это на целый уровень ниже, чем у бессмертного парящее облако. Но в конце концов бессмертный парящее облако не смог ничего вам сделать. Ваша победа была чистой и справедливой». В этот момент в воздухе внезапно распространилась мощная аура, заставив всех присутствующих, в том числе сыпучих бессмертных, Нина, Сяолу, Песенного Гарпуна и остальных, поднять головы. Из открывшегося потолка слетела вниз группа фигур, их лидер был облачен в черные доспехи, у остальных доспехи были серебряными. Это была императорская стража Великой династии Ся. Лидер в черной дао броне выглядел довольно расслабленно и непринужденно. Воины в серебряной броне позади него тоже не казались напряженными. «Сяолу, что происходит в вашем замке?» Лидер в черной броне звонко засмеялся. «Только сейчас, когда наблюдатели штаба императорской стражи сканировали всю имперскую столицу, они поняли, что в воздухе над дождевым облаком появилось 36 сыпучих бессмертных, что они сформировали божественного змея Неподвижной Воды и влетели в это здание. Что-то случилось. Императорская стража наблюдала за всей имперской столицей, включая улицы, арены и многие бессмертные поместья. Почувствовав сильную вибрацию битвы, императорская стража тут же спешила на место происшествия. Однако в таких местах, как Небесная гора Сокровищ или Замок Дождевого облака, часто бывали азартные игры или бои. Эти места имели разрешение на такие события от Великой династии Ся. Вот почему им было разрешено проводить битвы с условиями. Так называемые битвы с условиями – это почти все азартные игры и поединки. Однако убийства были абсолютно запрещены. Когда императорская стража впервые заметила мощную рябь, пришедшую из замка Дождевого облака, все подумали, что там происходит довольно мощный игровой поединок. Только увидев 36 сыпучих бессмертных в форме божественного змея, они поняли, что что-то не так. Тем не менее, императорская стража не запаниковала. Один из заместителей командиров просто взял несколько человек и решил на всякий случай проверить, в чем там дело. «Это было заказное убийство», — засмеялся Сяолу. Киллером был сыпучий бессмертный, присягнувший смертью, бессмертный парящее облако из клана Пламя Юности. «Брат Симон Гонг, хотя я и сказал, что это был бессмертный парящее облако, это просто догадка. Бессмертный парящее облако из клана Пламя Юности, Кого он хотел убить? Удивленно воскликнул брат Гонг. Сяолао указал на Нина. Вот его. Он должен был стать жертвой. Симон Гонг с любопытством посмотрел на Нина. Вас, клан Пламя Юности послал присягнувшего смертью, чтобы убить вас, но вы остались живы. Нин молчал. Этот человек был чрезмерно невежлив. Он действительно спросил у намеченной жертвы убийства, как вы остались живы. Что Нин мог ответить на это? Том 11. Первобытный двойник. Глава 31.2. Слава Цзинин, позвольте мне сделать пояснение, сказал Сяолао. Это Симон Гонг, заместитель командующего императорской стражи и мой хороший друг. Нин сразу понял. Симон Гонг, итак, он был из императорского клана великой династии Ся. Скорее всего, он обладал некоторой степенью важности в имперском клане. В противном случае Сяолао не был бы так вежлив с ним. Брат Гонг, Цзинин, также мой хороший друг. Когда бессмертный парящее облако попытался убить его, он использовал построение небесного замка крови, чтобы запечатать пространство от посторонних, в результате чего многие бессмертные моего замка не смогли вовремя защитить Цзинина. К счастью, у Цзинина есть первобытный двойник, на уровне первобытного даиста, он смог убить бессмертного парящее облако. Не правда ли, потрясающе, спросил Сяолао. Он правда такой сильный, глаза Симон Гонга загорелись. Цзинин, я знаю о вас, вы тот адепт Ванисин, который убил пламя юности Нуна, не так ли? Я не ожидал, что у вас на самом деле есть первобытный двойник. Если моя память не подводит, вы тренировались всего лишь в течение 30 лет, и за 30 лет вы создали первобытного двойника, умудрившегося убить бессмертного парящее облако, который был на целый уровень выше. Впечатляет, впечатляет. Я, Симон Гонг, глубоко восхищаюсь талантливыми людьми. Я предполагаю, что после этого покушения на ваше убийство вы немного расстроены. Через несколько дней я пришлю кого-нибудь, чтобы вас пригласить. Я устрою пир, и мы сможем немного поболтать. Вы должны дать мне эту возможность, верно? Я, естественно, приму приглашение командира Симон, ответил Нин. Брат Цзинин, на этот раз вы действительно провели меня, сказал Сяолао. Глядя на Нина, это была серия пугающих событий. Даже я думал, что вам будет трудно преодолеть это бедствие. Сила брата Цзинина действительно велика. В конклаве бессмертной судьбы, я уверен, брат Цзинин будет сиять ослепительно ярко. Небесный культиватор песенный гарпун тоже кивал с одобрением. Невероятно, но Нин смог использовать свое истинное тело, чтобы выжить после атаки бессмертной белой костяной иглоубийцы. Этого было достаточно для песенного гарпуна, чтобы быть уверенным в том, что истинное тело Нина обладает невероятной мощью. «Я весьма восхищена братом Цзинином», — сказала фея Волна Цвета с улыбкой, поглядывая в сторону Сиолана. Но сейчас кое-кто несколько раз провоцировал брата Цзинина, настаивая на спарринг-поединке с ним, присовокупив, что если брат Цзинин отправится в конклав, то просто опозорится, а еще посоветовав Цзинину вернуться домой и тренироваться еще не меньше 3 столетий. Лицо Сиолан мгновенно меняло оттенки, от багрового до бледного. Правда, раньше он неоднократно провоцировал Нина и даже пренебрежительно отзывался о нем. Победив фею Волна Цвета, он действительно почувствовал самодовольство и в своем высокомерии наговорил немало неприятных вещей. Теперь, если оглянуться назад, это выглядело довольно смешно. Цзинин, чтобы он не позорился в конклаве бессмертной судьбы, а вместо этого ехал домой и тренировался еще 3 столетия, Симон Гонг прекрасно понял, кто мог такое сказать, но решил подыграть фее и спросил с любопытством, кто в целом мире мог сказать такое, кто еще это может быть, никто, кроме выдающегося, изящного и упрямого юного господина, адепта Сиоланя, ответила фея Волна Цвета, указывая на Сиоланя. Теперь она отомстила ему за свое поражение в игровом поединке. Женщины, они умеют отомстить за причиненную обиду. Сиолан, это ты так сказал о Цзинине? Симон явно решил довести свою роль до совершенства, когда с притворным изумлением посмотрел на Сиоланя. Сиолан стиснул зубы, его лицо побледнело. Хэймэм, он деланно рассмеялся, затем повернулся и вышел из главной двери в коридор. Сяолао все еще смотрел на Нина. «Брат Цзинин, вы испытали покушение в моем замке, и мы даже не смогли защитить вас. Замок Дождевого облака не виноват. Это вражда, та, которую я вызвал своими действиями», — сказал Нин. «Поскольку наш клан неподвижной воды воздвиг замок Дождевого облака, Мы должны защищать абсолютно всех наших гостей. Об этом больше нечего говорить. Наш клан не сделал то, что мы должны были делать. Вот сокровище, которое я недавно приобрел. Я заметил, что вы, брат Цзинин, исключительно сильны в методах лотоса, а это сокровище могло бы помочь вам получить более глубокое понимание. В руке Сиалоу появилась очень маленькая бутылочка, увенчанная цветком лотоса. Эта бутылочка лотоса наполнена какой-то сущностью тайных секретов лотоса. «Я даю ее вам в качестве компенсации за причиненные неудобства», — сказал Сиалоу, протянув Нину флакончик. «Брат Цзинин, не нужно отказываться. Если вы откажетесь, я действительно не буду знать, что сделать, чтобы загладить свою неловкость». Нин немного поколебался, но затем взял флакон. Нин смог с одного взгляда определить, что эта бутылочка лотоса необычна. Сама она не была слишком впечатляющей, но цветок лотоса на ней был покрыт множеством рун. Это действительно стоило проанализировать. Это может действительно помочь вдохновить Нина на дальнейшее совершенствование меча цветка лотоса. Пообщавшись еще несколько минут, Нин попрощался. В конце концов, он только что пережил покушение. Этот банкет не мог продолжаться вечно. У замка Дождевого облака Сиалоу из клана Неподвижной воды и Небесный культиватор Песенный гарпун наблюдали, как Нин улетает на большом военном корабле, от движения которого идут волны энергии. Некоторое время они молчали. Симон Гонг возглавлял ту группу императорской стражи и узнал об этом событии. «Полагаю, скоро вся императорская стража узнает об этом, и, как результат, об этом узнает вся имперская столица», — Сиалоу вздохнул. «Весть об этой битве скоро распространится по всей имперской столице. Цзинин теперь действительно прославится. Раньше, когда Нин считали вороной в павлиньих перьях, все думали, что ему просто везет. Но на этот раз Нин доказал свою силу в битве. Теперь все будут по-настоящему восхищаться им. Это правда. Он тренируется только 30 лет, а уже создал первобытного двойника и смог убить высшего сыпучего бессмертного при этом. Такой талант встречается довольно редко, даже в имперской столице. Клан Пламя Юности в самом деле зря нажил себе такого врага, как он. Полагаю, что через несколько тысяч лет или несколько десятков тысяч лет Цзинин заставит клан Пламя Юности пережить немало хороших битв», — ответил Песенный гарпун со смехом. Том 11. Первобытный двойник. Глава 32.1. Безмолвная молитва опустилась ночь. В воздухе завывал холодный ветер. В поместье Пламени Юности нынешний лидер клана Пламени Юности, герцог Божественное Перо, сидел в своем кабинете. У него не было желания продолжать чтение книги, которую он держал. В его голове была только одна мысль. Убит ли Цзинин? Сегодня вечером благая вода Сиалоу пригласил Цзинина на банкет. Бессмертный парящий облако собирался воспользоваться возможностью, чтобы убить Цзинина. Естественно, герцог Божественное Перо знал об этом плане. Он ждал результатов. Треск. Герцог Божественное Перо внезапно повернулся, чтобы посмотреть на табличку, расположенную на краю его стола. Она была показателем жизни бессмертного парящего облака, и в этот момент она разрушилась. Парящее облако умер. Кажется, покушение было совершено. Однако я не знаю, было ли оно удачным или нет. Герцог Божественное Перо глубоко вздохнул. Независимо от того, удастся ли выполнить этот план или нет, парящее облако погибнет. Если у него все получится, тогда он перейдет в реинкарнацию. Если он потерпит неудачу, его душа будет разрушена. Время медленно шло. Герцог Божественное Перо продолжал спокойно ждать новостей. Спустя некоторое время, лидер клана, одетый в лазурь слуга, громко проговорил, затем тут же прошептал: «У нас есть новости». «Говори», — спокойно сказал герцог Божественное Перо. Бессмертный парящий облако попытался убить Цзинина в Дождевом облаке Манар, и он даже использовал построение Небесного замка крови, вступая в бой один на один с Цзинином внутри него. Но Цзинин неожиданно произвел первобытного двойника и убил бессмертного парящее облако, — сказал одетый в лазурь слуга. У герцога Божественное Перо появился уродливый взгляд на лице. Он немного поколебался, потом нахмурился. «Ты сказал, что первобытный двойник Цзинина убил бессмертного парящее облако, но его истинное тело находится только на уровне Ванисин. Может быть, его первобытный двойник уже достиг уровня пустоты и стал земным бессмертным? Его первобытный двойник должен быть на первобытном уровне», — сказал одетый в лазурь слуга. «В этом нет никакого сомнения». Герцог Божественное Перо сидел тихо, обдумывая услышанное, а одетый в лазурь слуга не посмел больше произнести ни звука. Поразмыслив довольно долго, герцог Божественное Перо сказал холодно: «Бессмертный парящее облако был сыпучим бессмертным моего клана Пламени Юности. Как он посмел действовать таким смелым образом? Не получив разрешения от клана, он действительно осмелился попытаться убить Цзинин в одиночку. Это является нарушением законов клана. Сообщите внешнему миру, что бессмертный парящее облако нарушил законы клана и был исключен из клана Пламени Юности и больше не является его членом. Также, вычеркнуть его имя из регистратора клана Пламени Юности». «Хорошо», — уважительно сказал одетый в лазурь слуга. «Иди». Герцог Божественное Перо махнул рукой, и одетый в лазурь слуга поспешно покинул его. Что касается самого герцога Божественное Перо, он спокойно сидел неподвижно в течение какого-то времени. Это была не та новость, которую он хотел услышать. На самом деле, это были очень плохие новости. Цзинин фактически смог собственными силами убить бессмертного парящее облако. Выходит, что убить Цзинина было действительно сложно. Он тренировался только 30 лет, но уже стал настолько мощным. Его нужно убить. Но в имперской столице убить его будет так же сложно, как взойти на небо. Я полагаю, что нам придется ждать, пока он покинет город, прежде чем наш клан Пламени Юности сможет использовать все доступные нам методы, чтобы расправиться с ним. Но кто знает, как долго нам придется ждать, пока Цзинин уйдет. Герцог Божественное Перо спокойно размышлял над этим вопросом. Я могу только надеяться, что его истинное тело будет убито в конклаве бессмертной судьбы другими высшими гениями. Его истинное тело обладает гораздо большим потенциалом, чем его первобытный двойник. Поэтому, когда он умрет, угроза от него будет значительно снижена. Хотя первобытный двойник был в настоящее время более сильным, чем истинное тело Нина, без сомнения, истинное тело имело больше потенциала и гораздо более прочную основу. Пришло время навестить патриарха Арканиума. По правде говоря, герцог Божественное Перо почувствовал некоторое негодование. Это все потому, что патриарх Арканиум слишком сильно полагался на пламя юности Нуна. В противном случае, как могла произойти вся эта глупость? Как только новости об этой битве распространятся, различные главные кланы императорской столицы, скорее всего, все узнают о Цзинине. У моего клана Пламени Юности будет действительно испорченная репутация. Герцог Божественное Перо покачал головой. Затем он сам сел в свой бессмертный экипаж и отправился из императорской столицы, чтобы предстать перед патриархом Арканиумом. После того, как императорская стража под командованием Симона Гонга вернулась в свой штаб, известие о том, что первобытный двойник Нина убил сыпучего бессмертного, быстро распространилось по всему штабу. Императорская стража был самым важным военным подразделением, охранявшим имперскую столицу. Ученики всех основных кланов служили в ней, и поэтому эта новость быстро распространилась и на все основные кланы. Теперь все поняли, что сила Цзинина была безгранична. Скорее всего, он действительно обладал достаточной силой и способностями, которые подтверждали его ранние победы. Командорство неподвижных вод, Черно-Белый Колледж. Среди тех, кто больше всего переживал за Нина, был Черно-Белый Колледж. В зале главного мастера Черно-Белого Колледжа, ученик-племянник главного мастера: «Почему вы попросили нас всех собраться здесь?» «Старший ученик-брат, по какой причине вы попросили нас спешить сюда так поздно ночью?» Первое поколение бессмертных и второе поколение первобытных даистов, собравшиеся в зале, задавали вопросы. «Наберитесь терпения. Послушайте отчет разведки, который попал мне в руки». Даист Нефритовое море, главный мастер, держал копию разведывательного отчета, отправленного из небесной горы сокровищ. Он читал вслух: «Сегодня, в поместье Благой Воды, дождевом облаке Монар, расположенном в имперской столице великой династии Ся, Сиалоу устроил банкет для Цзинина. Цзинин присутствовал с отрядом золотых императоров. Посреди банкета неожиданно появился бессмертный парящее облако. Сначала он использовал бессмертную белую кость иглоубийцы, чтобы поразить Цзинина, который оказался тяжело ранен, но сумел остаться в живых. Бессмертный парящее облако затем использовал построение небесного замка крови, чтобы оцепить окрестность, а затем начал сражаться один на один с Цзинином. Появился первобытный двойник Цзинина. Его первобытный двойник уже достиг уровня пика первобытности. Используя технику построения сотни летающих мечей небесного ранга, он победил бессмертного парящее облако. Том 11. Первобытный двойник. Глава 32.2. Безмолвная молитва. В зале воцарилась тишина. Все на мгновение потеряли дар речи, и затем началась буря волнения. Ученик-племянник главного мастера, вы уверены в том, что читаете? Вы говорите правду? Первобытный двойник Цзинина убил бессмертного парящее облако? Никто из них не мог поверить в это. Многие из них действительно застали те времена, когда Нин присоединился к школе. Тот маленький собрат, который был только учеником Цзыфу, спустя всего 10 или около того, он убил сыпучего бессмертного. Это шутка, это доклад небесной горы сокровищ. Как они могли лгать о чем-то подобном? Даист Нефритовое море посмотрел на своих учеников. Замечательно, замечательно. Бессмертный пять маний крикнул. Это просто замечательно. Распространяйте новости. Пусть все ученики нашего черно-белого колледжа узнают об этом. Кто-то собирался праздновать, а кто-то – скорбить. Новости о битве Нина распространились по всей имперской столице, а также дошли до ушей некоторых людей во многих других командорствах. Некоторые радовались, некоторые вздыхали в изумлении, некоторые чувствовали зависть, а некоторые чувствовали презрение. Командорство высоких вод, Дуньянь горы. Поздно ночью, в горном пике в Дуньянь горах, Девятилотос сидела одна на краю скалы. Холодный ночной ветер ощущался остро, как ледяные ножи, но Девятилотос позволяла ветру дуть на нее, продолжая сидеть молча. С тех пор, как она и Нин расстались в поместье бессмертного речного колдуна, Девятилотос начала наслаждаться уединением в этом тихом месте ночью, во время абсолютной тишины. Она просто сидела и смотрела вдаль, пока не поднималось солнце. «Малышка Юнь!» – внезапно раздался голос. Девятилотос повернулась посмотреть. Подошла очень красивая женщина. Это была ее мать. Мать посмотрела на дочь, чувствуя, что ей очень больно. Девятилотос и она были очень близки. Когда Девятилотос вернулась из поместья бессмертного речного колдуна, она действительно была убита горем, но ей было ни с кем об этом поговорить. Ее мать утешила ее, и, в конце концов, Девятилотос рассказала матери о боли в ее сердце. Только тогда ее мать поняла, что ее дочь была почти готова следовать за Цзинином. «Малышка Юнь, ты все еще не успокоилась?» Мать села рядом, глядя на дочь. «Я уже давно пережила это», — сказала Девятилотос, нежно покачав головой. «Я просто продолжаю стыдиться. Если тебе стыдно, как ты можешь говорить, что все прошло?» Ее мать покачала головой. «Не нужно стыдиться. Этот Цзинин, он не стоит твоих чувств. Он вышел из клана болота. Насколько хорошим могло быть его воспитание? Вы двое принадлежите к совершенно разным мирам. Нет, вы оба не можете быть вместе. Ни в коем случае». «Хватит», — тихо сказала Девятилотос. «Ты скоро будешь командовать всем кланом Дуньянь, а праотец клана полностью в тебя верит. Тебе нужно собраться. Возможно, ты не сможешь забыть о нем сейчас, но через несколько столетий или тысячелетий ты поймешь, что он на самом деле просто прохожий в твоей жизни, не больше, чем бамбук. Забудь о нем», — сказала мать. До того, как Девятилотос родилась, ее мать и ее отец занимали достойные позиции в клане Дуньянь, но были довольно обычными фигурами. Однако, после рождения дочери, ее полюбил и начал возлагать надежды праотец клана Дуньянь, который обучил ее и назначил ее следующим лидером клана. Таким образом, статус ее родителей взлетел, и теперь они пользовались большим авторитетом в клане Дуньянь. «Он не подлец». Девятилотос уставилась на свою мать. «Он мой бывший дао-компаньон и настоящий гений. И что, что он гений? Он может просто оказаться убитым кланом пламени юности», — сердито сказала ее мать. «Хватит». Девятилотос тоже рассердилась. Ее мать подавила свой гнев. В конце концов, Девятилотос была следующим лидером клана, и поэтому обычно она и ее муж слушали ее. Но в отношении Цзинина, мать всегда культивировала свой гнев. Насколько высок статус у ее дочери, как она могла быть вместе с кем-то, кто пришел из низшего племени? Это была бы шутка. «Госпожа, хозяйка». Внезапно женщина-служанка прилетела на летающем мече, приземлившись на горную вершину. Девятилотос посмотрела на своего слугу. Небесная гора сокровищ отправила отчет разведки. «Это связано с юным господином Цзинином», — сказала женщина-служанка. Девятилотос махнула рукой, и свиток разведки немедленно направился к ней. Ее мать продолжала припоминать ей ее же слова. «Ты сказала, что успокоилась уже, но продолжаешь обращать внимание на разведывательные отчеты. Означает ли это, что я больше не могу обращать внимание на новости о нем?» Девятилотос сбросила гневный взгляд на мать, затем развернула свиток, чтобы прочитать его. На ее лице появилось выражение потрясения и удивления. «Дай взглянуть, Что это значит? Был ли он убит кланом Пламени Юности? Ее мать схватила его, чтобы прочитать. И как она была так потрясена, что вскочила на ноги. Он убил бессмертного парящее облако из клана Пламени Юности, она была поражена. Он тренируется только 30 лет, верно? Как он смог? Как смог? Я говорила тебе, он гений. Девятилотос тихо сказала: «Мама, иди домой. Позволь мне побыть наедине с собой». Ее мать также была ошеломлена этой новостью. Она просто не могла понять этого. Как мог этот молодой собрат из неизвестного племени, который был еще моложе ее дочери, фактически убил верховного сыпучего бессмертного? Ошеломленная, она послушно ушла. Служанка тоже ушла. Девятилотос сидела одна и молчала. «Как же я могу быть в покое? Цзинин, останься в живых». Девятилотос смогла только молиться в своем сердце. Когда она выбрала путь стать следующим лидером клана Дуньянь, она решила следовать этому пути до конца. Что же касается Цзинина, все, что она могла сделать, тихо молиться о нем в ее сердце. Так стало после расставания в поместье бессмертного речного колдуна. «Ты пойдешь своей дорогой, а я – своей». Том 11. Первобытный двойник. Глава 33.1. Откуда придет, туда и вернется. Была поздняя, холодная зимняя ночь. Температура была очень низкой, но принцесса Сиюэ, из поместья короля Яня, была наполнена жгучей яростью. Она сердито ударила рукой по столу. Клан Пламени Юности поистине проклят. Они на самом деле осмеливаются попытаться совершить покушение в столице империи. Черт, проклят, абсолютно проклят. Сестра, хотя клан Пламени Юности послал сыпучего бессмертного, присягнувшего смертью, этот человек оказался усмиренным в моих руках, сказал Цзинин. Не сердись, сестра. Как я не могу сердиться? Принцесса Сиюи посмотрела на Нина. Я все еще покрыта холодным потом. К счастью, ты силенный смог заблокировать атаку бессмертной белой кости иглоубийцы и самого бессмертного парящее облако. А если бы нет, братишка, кроме дедушки, только ты моя семья. Если бы ее единственный братишка умер, принцесса Сиюи даже не знала, что она сделала бы. Клан Пламени Юности совершенно проклят, сказала принцесса Сиюи, дрожа от злости. Их стратегия отправить сыпучего бессмертного, присягнувшего смертью, потерпела неудачу. Я предполагаю, что на данный момент у них не будет никаких других трюков. Я останусь в имперской столице надолго, клан Пламя Юности не должен ничего мне сделать, Нин поспешно утешил свою сестру. Принцесса Сиюи глубоко вздохнула, затем кивнула. Правильно, больше они ничего не сделают. Я думаю, что через год, во время конклава бессмертной судьбы, они будут использовать правила конклава, чтобы действовать против тебя. Против тех, кто находится на пике уровня Ванисин. Хотя я не смею утверждать, что я не превзойден в мире, я должен быть в состоянии сохранить себе жизнь. Глаза Нина внезапно засветились. Кузина, мой первобытный двойник только что закончил осваивать поместье, которое покойный бессмертный парящее облако оставил после себя. О, глаза Юичи Сиюи тоже загорелись. Посмотрим, какое сокровище бессмертный парящее облако оставил. Однако, так как он осмелился попытаться убить тебя, а также привез с собой бессмертную белую кость иглоубийцы и построение небесного замка крови, я полагаю, что у него немного других сокровищ. Позволь мне внимательно посмотреть. Нин кивнул. Он сразу же использовал своего первобытного двойника, расположенного в подводном поместье, чтобы тщательно исследовать каждое сокровище. Неожиданно Нин проявил изумление. «Что это?» – спросила Юичи Сиюи поспешно. «Там есть другие сокровища, как я и ожидал, но я нашел свиток». Нин махнул рукой, и у него внезапно появился золотой свиток, испускающий волны силы, которые были древними и странными. «Этот свиток», – Юичи Сиюи посмотрела на него, также любопытно. Нин развернул свиток. На нем была только одна простая надпись. Она гласила: «Откуда придет, туда и вернется. Симан Сюнь». Каждый символ был простым, но из них вырвалась аура величества. И Нин, и Сиюи почувствовали, что их сердца дрожат. Они чувствовали, как будто они сталкиваются с небесами. Даже Нин, столкнувшись с древним демоническим богом в диких болотах горы Гал, не ощущал такого ужаса. Вжух! Нин поспешно закрыл свиток, и только тогда ужасное величество полностью исчезло. Что это такое? Сиюи была совершенно поражена. Я тоже не знаю. Нин покачал головой. Только одна строка символов. Откуда придет, туда и вернется. И одна простая подпись. Симан Сюнь. Кто такой Симан Сюнь? Может быть, он древний член имперского клана Симон? Сиюи была полностью озадачена. Почему я никогда не слышала об этом имени раньше? Нин сказал, нахмурившись. Автор этой строки слов следует называть Симон Сюнь, и судя по величественной силе из этих слов, он должен быть невероятно могущественной фигурой. «Я пойду, спрошу дедушку», — немедленно сказала Сиюи. «Подожди минуту. Прямо сейчас, так поздно ночью», — Нин был поражен. «Все нормально. Мой дедушка, небесный бессмертный. Как ты думаешь, существует большая разница между днем и ночью для него, и он живет сам по себе. Он даже не позволяет горничным приближаться к нему. Это нормально для меня, чтобы потревожить его поздно вечером. И у меня тоже очень непростое настроение. Мне кажется, что этот свиток довольно необычен. Подожди минутку, я скоро вернусь». Сиюи поспешно отошла. Прошло совсем немного времени, достаточно для того, чтобы вскипятить чайник. Сиюи вернулась назад, ее лицо было наполнено волнением. «Сестра, что он сказал?» Нин был довольно любопытен по поводу этого свитка. «Ты знаешь, кто Симон Сюнь?» Сиюи скрытно посмотрела ему в глаза. «Кто?» – спросил Нин. «Он никогда не слышал об этом имени раньше. Он его величество, император нашей великой династии Ся». Сиюи прошептал ему. «Он также является основателем великой династии Ся и суверенитета этого великого мира. Его величество, император», – Нин был поражен. «Император великой династии Ся стоял высоко над ними. Он был государем всего этого великого мира, и его сила наполняла небо. На самом деле было сказано, что император великой династии Ся мог даже общаться с небесным императором на равных. Один из них был императором крупного мира смертных держав, другой был император царства Дева. Так было со времен эры демонического бога. Император великой династии Ся всегда был один, он редко давал о себе знать. В конце концов, эта древняя династия, которую он основал, и которая существовала в течение бесчисленных миллионов лет, лишь недавно стабилизировалась. У него были свои собственные законы, и большинство вопросов можно было решить его старшими должностными лицами. Он был могущественным. В конце концов, он в одиночку основал огромную династию и объединил мир после окончания эры демонического бога. Он был таинственным. В течение бесчисленных лет он почти никогда не показывался. Он был возвышен. Никто в великой династии Ся не осмелился пойти против его указов. Как главное лицо этого великого мира, который до сих пор стоял на самой своей вершине сэра демонического бога, фигура, к которой подавляющее большинство земных бессмертных и сыпучих бессмертных не могли даже приблизиться, очень немногие даже знали его имя. Правильно, его величество император, это его имя. Сиюи была очень взволнована. Симон Сюнь, это имя его императорского величества. Симон Сюнь, его императорское величество, император. Сердце Нина внезапно заполнилось испугом и нервозностью. В его подсознании он вдруг почувствовал, что пара глаз смотрит прямо на него. Раньше, пока он не знал, что это было имя императора, Нин ничего не чувствовал. Но теперь, когда он узнал, он почувствовал в своем подсознании, как будто пара глаз внезапно обратила свой взор на него. Том 11. Первобытный двойник. Глава 33.2. Откуда придет, туда и вернется. Ты знаешь, что это за свиток? Сиюи ничего не почувствовала. Все, что она чувствовала, было волнение и прилив энергии. Дхармический указ о перевоплощении. Этот дхармический указ, который лично написал император великой династии Ся. Если ты обладаешь этим указом, как только ты погибнешь, дхармический указ будет сопровождать твою душу в царство мертвых. Когда яма короли десяти залов видит этот дхармический указ, они, естественно, обращают особое внимание на нашего императора великой династии Ся. Фраза «откуда придет, туда и вернется» – это инструкция. Это означает, что носитель должен возродиться обратно в главный мир и клан, в котором он в последний раз жил. Нин был просвещен. Яма короли десяти залов, лорд поместья Цуй. Все они имели возвышенные статусы в царстве мертвых. Они могли позволить нескольким бессмертным вернуться в свой главный мир, а кланы для них были не более чем второстепенным вопросом. Это также можно рассматривать как способствование налаживанию связи между ними и главной державой, написавшей дхармический указ. Правильно, мой дедушка сказал, что ты не должен опрометчиво рассказывать другим о своем императорском величестве, поспешно сказала Сиюи. Согласно тому, что сказал мой дедушка, если ты произнесешь имя его императорского величества, он это почувствует. Однако, поскольку мы находимся в поместье короля Яня, его императорское величество не будет сильно возражать. Понял, я не скажу другим, немедленно сказал Нин. Однако в его сердце он почувствовал себя потрясенным. То, что он чувствовал в своем подсознании, как будто пара глаз обращала на него внимание, вероятно, это его величество император. Время шло. Новости об убийстве первобытным двойником Нина Бессмертного парящее облако распространились, и слава Нина становилась все больше и больше. В имперской столице почти все считали, что Нин имел чрезвычайно высокий уровень понимания Дао, по крайней мере, выше, чем бессмертный парящее облако. В противном случае, как он мог так сражаться с ним, несмотря на то, что бессмертный парящее облако был на более высоком уровне силы? Командорство неподвижных вод. В частной учебной комнате Черноб-Белого колледжа, небрежный даист, номер один среди учеников третьего поколения, сидел в позе лотоса. Он был в одних штанах, верхняя часть его тела была не прикрыта. Кожа на его верхней части тела была фактически покрыта рунами, которые выглядели как оболочка черепахи, и из него выливалась серия древних волнений. Вжух! Внезапно в частной учебной комнате появилась иллюзия несравненно огромной черепаховой змеи. Эта черепаховая змея заполнила почти всю учебную комнату, а небрежный даист стоял на иллюзорной черепаховой змее. Вся черепаховая змея начала двигаться, голова черепахи и змеиная голова издавали рев. На коже небрежного даиста начал появляться слой черепаховой скорлупы, когда он сидел там, но его глаза были похожи на глаза змеи, способные наполнять сердца зрителей ужасом. Его аура была невероятно древней и могущественной. Небрежный даист вдруг нахмурился. В его подсознании он чувствовал, что что-то зовет его. Это был конклав бессмертной судьбы. Небрежный даист пробормотал про себя. Что происходит? Почему, когда я тренирую божественную способность черной черепахи, мое подсознание предсказывает, что этот предстоящий конклав будет очень важен? Кажется, это большой шанс для меня. Мощный призыв был настолько силен, что небрежный даист почти не смог его подавить. Небрежный даист прекрасно знал, что такого рода подсознательное чувство не может подвергаться сомнению. Если бы он чувствовал, что это будет большой удар удачи для него, тогда он должен действовать. Мне не нравится сражаться с другими. Я просто хочу спокойно расслабиться и тренироваться. Но, я не ожидал этого, в конце концов, мне еще нужно отправиться на конклав бессмертной судьбы. Небрежный даист слегка кивнул. Будь что будет, те вещи, которые должны быть моими, будут. То, что не должно быть моим, нет необходимости принуждать. Я пойду только за тем, чтобы испытать гениев нашего главного мира на этом конклаве. Я только что достиг второго цикла моей божественной способности черной черепахи. Я планировал прорваться на первобытный уровень, но теперь кажется, что я не должен торопиться. После этого конклава бессмертной судьбы я сделаю свой прорыв. Небрежный даист больше не возвращался к этому вопросу и снова начал тренироваться. Огромный призрак черепаховой змеи еще раз заполнил всю учебную комнату. Небрежный даист был похож на древнего исконного демонического бога. Он тихо сидел, размышляя. В Большом море Северной Тьмы был бессмертный остров, известный как остров Золотого Ворона. Мастер этого острова назывался Бессмертный Золотой Ворон. Он был поистине могущественным земным бессмертным уровня пустоты. Хотя 100 лет назад он достиг уровня пустоты, он был известен достаточно давно. У него была родословная Золотого Ворона, и, хотя он был просто земным бессмертным уровня пустоты, он был близок к небесным бессмертным по силе. В море Северной Тьмы было бесчисленное количество сил, которые хотели подружиться с ним, но бессмертный Золотой Ворон был одиноким и делал, как ему угодно. Так как он был человеком с родословной Золотых Воронов, и человеком со странным характером, который был довольно кровожадным, находилось очень мало сил, которые осмеливались ему противодействовать. На острове Золотого Ворона, одетый в золото бессмертный Золотой Ворон сидел перед большим дворцом, излагая Дао. Перед ним стояло 6 молодых мужчин и женщин, которые слушали его благоговейно. Это были 6 основных учеников бессмертного Золотого Ворона. Во время паузы в изложении Дао, старший из 6 учеников спросил: «Мастер, я слышал, что великая династия Ся собирается провести конклав бессмертной судьбы. Ваш ученик хочет отправиться туда. Могу я это сделать? Вы, с вашим уровнем силы, планируете пойти на конклав бессмертной судьбы? Вы хотите умереть?» Бессмертный Золотой Ворон ответил спокойно. Но как только его слова прозвучали, его лицо внезапно изменилось. Том 11. Первобытный двойник. Глава 34.1. Сбор героев. Бессмертный Золотой Ворон почувствовал мощную манию, исходящую из его подсознания, из глубины души. Почему у меня внезапно появилось такое сильное предчувствие? Бессмертный Золотой Ворон был ошеломлен. Как бессмертный практикующий, он сильно верил в свои подсознательные предчувствия. Кажется, этот конклав бессмертной судьбы будет для меня очень важным. Как будто он призывает меня принять участие. Мастер, ваш ученик не так уж плох. Если я действительно не смогу его выиграть, я сразу же сдамся и признаю поражение. Старший ученик, будучи недовольным, поспешно добавил, этот конклав бессмертной судьбы соберет бесчисленных гениев этого великого мира. Такое, вероятно, происходит только один раз в жизни. Бессмертный Золотой Ворон, чей ум блуждал, быстро вернулся в себя. Хватит. Бессмертный Золотой Ворон брякнул, нахмурившись, и все еще сидел в передней части зала. Вы обладаете лишь небольшим талантом. Вы думаете, что этого достаточно. Вы всегда были на далеком острове, и ваш опыт очень мелкий. Вы только слышали о конклаве. Вы не представляете, насколько грозными являются гении, участвующие в конклаве. Вот доклад Небесной горы сокровищ относительно предыдущего конклава. Прочитайте его. Когда он заговорил, он взял книгу в руку, а затем швырнул ее. Его старший ученик поспешно поймал книгу. Чтобы войти в конклав, не имея хотя бы минимума возможностей, у вас даже не будет возможности признать поражение. Бессмертный Золотой Ворон поднялся на ноги. Вжух. Он превратился в радугу, исчезая с их глаз. Старший ученик-брат, ты разозлил мастера. Старший ученик-брат, позволь мне взглянуть на эту книгу. Насколько грозными являются участники конклава, все толпились. И другие младшие ученики-братья, и младшие ученики-сестры. Что касается бессмертного Золотого Ворона, он уже прибыл в свою бессмертную усадьбу. Эту бессмертную усадьбу нельзя было унести с собой, но она обладала огромной силой. Никого больше не было в поместье. Бессмертный Золотой Ворон быстро вошел в павильон, в котором сидел одетый в черное мужчина. Одетый в черное человек и бессмертный Золотой Ворон казались почти одинаковыми. Только бессмертный Золотой Ворон обладал более сильной и кровожадной аурой. Похоже, причина, по которой я получил это предчувствие, состоит в том, что мое истинное тело все еще находится на пике уровня Ванисин. Одетый в черное человек поднялся на ноги. Хотя я уже получал удачу, опираясь на мое подсознательное предчувствие, похоже, что этот конклав будет чрезвычайно важным. Я мог бы по-настоящему взлететь в небеса на этом конклаве. Если я, Буи, хочу стать небесным бессмертным, кажется, что мой шанс придет через этот конклав бессмертной судьбы. Одетый в черное человек продолжал бормотать про себя. Он был сыном рыбака. В молодости он сопровождал своего отца на море, чтобы ловить рыбу, но из-за большого шторма волны заставили корабль опрокинуться. Он потерял сознание, и к тому времени, когда он проснулся, он узнал, что он вошел в поместье на дне моря. Это было поместье, оставленное мощным предшественником, и оно было наполнено многими методами совершенствования, искусствами, божественными способностями и даже некоторыми высшими методами визуализации, а также волшебными сокровищами и любопытными предметами. Было даже большое количество сжиженной элементарной сущности, которая накапливалась на протяжении многих лет в поместье, образуя гигантский пруд с не менее чем 5 миллионами килограммов. Среди различных драгоценных сокровищ он также обнаружил яйцо Золотого Ворона. Его молодое я поселилось в поместье, сосредоточившись на обучении. Скорее всего, он был практикующим в своей прошлой жизни. Его душа изначально была сильной, и с помощью высших методов визуализации, когда его истинное тело достигло уровня Ванисин, он разделил свою душу, используя созданную половину, чтобы стать Золотым Вороном. Впоследствии из яйца появился Золотой Ворон. У этого Золотого Ворона была чрезвычайно чистая линия. Только после тренировки на уровне пустоты он смог трансформироваться в человеческий облик. В течение многих лет Буи бродил по Великому морю Северной Тьмы, испытывая множество опасностей жизни и смерти. Благодаря первобытному двойнику, Золотому Ворону, которого он приобрел благодаря своей большой удаче в молодости, ему удалось преодолеть эти опасные ситуации и извлечь из них выгоду. После того, как его первобытный двойник испытал 3 беды, 9 печалей, он решил прорваться, чтобы стать земным бессмертным уровня пустоты. У него было более 200 лет, прежде чем следующее бедствие спустилось на него. Для Буи этого времени было более чем достаточно. Хотя мое тело первобытного двойника, золотой ворон, чрезвычайно мощно. Одетый в черное Буи покачал головой, но тело одержимое. Я человек, тогда как золотые вороны, это монстры. Хотя у меня было яйцо, я был в состоянии максимально слиться с ним на 70 или 80%. Тренировка на уровень пустоты, скорее всего, мой предел. Но чтобы преодолеть бедствие и стать небесным бессмертным, нет никакой надежды. Использование яйца золотого ворона было огромной удачей. Когда он был очень слабым и молодым, он не колебался вообще, чтобы сделать этот выбор. Однако первобытный двойник не был бы достаточно хорошо сплавлен вместе с его душой, и стать небесным бессмертным было трудно. Даже существам, таким как божественная птица золотой ворон с чрезвычайно чистыми линиями, было бы трудно преодолеть небесное бедствие. Он, чья душа и тело слились только на 70 или 80%, почти не имел шансов на его преодоление. Он это хорошо знал. Я чувствую, что этот конклав бессмертной судьбы – шанс для меня. Я, Буи, доминировал над морем Северной Тьмы, но всегда был знаменит мой первобытный двойник, бессмертный золотой ворон. На этот раз, мое истинное тело также покажет свой блеск на конклаве бессмертной судьбы. Одетый в черное Буи почувствовал огромное рвение. Через 3 дня, бессмертный золотой ворон дал указание своим ученикам упорно тренироваться, заявив, что он выходил на прогулку, и затем спокойно ушел, направляясь к имперской столице. Маленький корабль летел сквозь туманные облака. На его борту был одетый в черный человек, сидящий в позе лотоса, с острой всепроникающей аурой, исходящей от него. Одетый в черный человек внезапно открыл глаза. Раньше его глаза были закрыты, когда он медитировал, но конклав бессмертной судьбы внезапно пришел ему в голову, и подсознание начало шептать ему. После того, как я попрощался с моим миром, я начал путешествовать по различным основным мирам, чтобы повысить свой опыт и тренироваться. Этот мир великой династии Ся, это уже мой 9-й главный мир. Я совершенно не интересуюсь этим конклавом бессмертной судьбы. В конце концов, я давно стал мастером. Но почему у меня внезапно возникает чувство, как будто я должен участвовать? Кажется, если я не пойду, я что-то пропущу или что-то потеряю. Одетый в черный человек был озадачен. Том 11. Первобытный двойник. Глава 34.2. Сбор героев. Однако он не сомневался в предчувствиях своего подсознания. Если это так, тогда я мог бы совершить поездку в имперскую столицу великой династии Ся и принять участие в конклаве бессмертной судьбы. Я хочу посмотреть, насколько грозными становятся гении этого крупного мира. Одетый в черный человек пожелал это, и воздух вокруг маленького корабля начал мерцать. Затем он полностью исчез. Он использовал технику телепортации пустоты, чтобы направиться прямо к имперской столице. Обычная таверна недалеко от столицы великой династии Ся. Грязная девушка была совершенно пьяна, и в ее волосах даже была какая-то солома. Она продолжала громко кричать: «Больше вина, быстро, больше вина!» «Мисс, вы уже потратили все свои деньги», — поспешно сказал официант. Грязная девушка открыла глаза. «Потратила? Слушайте, все вы, я позволю вам, ребята, ударить меня, как вам будет угодно. Я определенно не буду сопротивляться, но вы должны помочь мне заплатить немного денег за вино. Вам не нужно платить слишком много, достаточно вина для тыквы. Просто помогите мне пополнить мою тыкву», — крикнула грязная девушка. «Ударить вас, как мне захочется». Мгновенно новичок был заинтригован. «Хе-хе, еще один бедолага попался. Эта тыква не пополнится, как бы вы ни старались». Некоторые из завсегдатаев тайно бормотали друг другу. Гость, который захотел порадовать ее, вдруг почувствовал, что что-то щелкнуло, и сразу же остановился. Грязная девка, держащая тыкву вина, огляделась. Никто не подошел, чтобы ударить ее. «Я позволю вам ударить меня, как вам будет угодно. Я определенно не буду сопротивляться», — крикнула грязная девушка. «Тьфу, кажется, мне нужно снова сменить место. В любом случае, я не могу слишком долго находиться в таком маленьком месте. Почему бы мне не пойти куда-нибудь еще, скажем, в имперскую столицу, самый большой город?» Девушка была ошеломлена. Ее размытые, пьяные глаза вдруг стали ясными. Конклав бессмертной судьбы, она почувствовала мощный звонок от него. Первоначально, в соответствии с тем, как она обучила ее Дао, она не должна была участвовать в конклаве вообще, но ее подсознательное предчувствие не могло ошибиться. Как только у меня возникла идея отправиться в имперскую столицу, я сразу получила сильное предчувствие в отношении конклава бессмертной судьбы. Похоже, мне действительно нужно будет присутствовать там. Возможно, этот конклав бессмертной судьбы поможет мне в преодолении бедствия и превращении в небесного бессмертного. Я уже реинкарнировалась 9 раз, если я снова потерплю неудачу, тогда у меня действительно не будет больше надежды на будущее. Вжух, пьяная девушка внезапно исчезла из таверны. Что касается обычных смертных в таверне, они вообще ничего не заметили. Казалось, что эта дева никогда раньше не появлялась среди них. Поистине грозные фигуры, которые уединились в различных уголках обширной великой династии Ся, включая некоторых действительно несравненных монстров, которые изначально презирали участие в конклаве, все почувствовали призыв от своего подсознания. Все они изменили свое мнение, поспешив в имперскую столицу. Имперская столица. Поместье короля Яня. Бессмертное имение Цзинина. Перед ним было озеро, а на берегу озера был маленький корабль. Нин лежал посреди корабля, позволяя ему дрейфовать там, где ему было угодно. Возможно, потому, что он привык дрейфовать на лодке в озере крылатого змея, когда Нин ложился в лодку и позволял ей дрейфовать там, где это было угодно, его душа чувствовала себя исключительно спокойной и пустой. Это даже часто приносило ему пользу в размышлении о тайных искусствах. Юный господин Цзинин позвала служанка, стоящая возле озера. Красивый молодой стройный молодой человек вдруг показался из далекой деревянной лодки. Одним шагом он покинул лодку и снова появился на берегу. «Юный господин Цзинин», — почтительно сказала служанка, — «группа людей находится в королевском поместье и хочет встретиться с вами». «Встреться со мной? Кто они?» — спросил Нин. «Они говорят, что они ваши ученики из вашей школы или что-то в этом роде», сказала служанка. Глаза Нина загорелись. Он сразу же превратился в порыв ветра, свистнув сквозь воздух и исчезнув. Поместье короля Яня, главные ворота. Порыв ветра пронесся мимо, и Нин появился у входа. Старший ученик брат Цзинин, одетый в белое, юноша взволнованно подбежал. Младший ученик брат Нарцин. Нин, увидев своего младшего ученика брата, тоже чувствовал себя очень счастливым. Они схватились друг за друга в крепком объятии. Нин хорошо относился к Нарцину, так как он был настоящим братишкой. «Старший ученик брат, ты действительно потрясающий. Ты на самом деле произвел первобытного двойника и даже убил бессмертного парящее облако». Нарцин был необычайно возбужден. «Когда я был в Черно-Белом колледже, я услышал эту новость и был совершенно ошеломлен. Ха-ха-ха, ты убил пламя юности Нуна и того демонического бога, а затем ты даже бросил вызов присягнувшему смертью, посланному кланом пламени юности. Хи-хи-хи, мне интересно, насколько сейчас разгневан клан пламени юности. Надеюсь, они умрут от своего гнева», — сказал Нин. И затем он посмотрел на остальных трех перед ним. Старший ученик брат Безбрежная река, старшая ученица сестра Юйвэй и старший ученик брат, почему вы все пришли? Перед ним стояли небрежный даист, Юйвэй, Безбрежная река и Нарцин. Юйвэй засмеялась. «В этом конклаве участвуют как я, так и наш старший ученик брат. Старший ученик брат Безбрежная река и младший ученик брат Нарцин пришли сюда, чтобы посмотреть. Полагаю, что как только конклав действительно начнется, на него придет и еще несколько учеников Черно-Белого колледжа. В конце концов, реальных участников довольно мало, но будет присутствовать немало зрителей. Старший ученик брат, вы тоже будете там?» Нин был удивлен. Когда он беседовал с Юйвэй и другими о конклаве, казалось, что единственным участником Черно-Белого колледжа будет Юйвэй. Остальные не участвовали, и руководитель учеников третьего поколения, небрежный даист, тоже не собирался посещать конклав. «Чему быть, того не миновать», — сказал небрежный даист со смехом. «На этот раз у нашего Черно-Белого колледжа будет в общей сложности 3 участника конклава бессмертной судьбы. Старший ученик сестра Юйвэй, старший ученик брат Цзинин и старший ученик брат небрежный даист. Наш Черно-Белый колледж определенно будет знаменит». Нарцин был полон ожиданий.